Том 8, глава 4. Слова Ашил подтвердились. Сложность рейда значительно возросла на 90-м этаже. Зис, замок, защищали монстры, уровень которых был значительно выше, чем на предыдущих этажах. Кроме того, их количество возросло в разы. Даже несмотря на выросшие характеристики интеллекта, мана падала с каждой битвой, а она была показателем того, насколько могут регенерировать его солдаты. Однако Джинву добрался до 90-го этажа не только благодаря удаче. Он безостановочно зарабатывал очки опыта. Его возросший уровень был результатом этих усилий. Аристократы-архидемоны яростно сопротивлялись, но охотник и его армия уничтожали их еще с большим напором. Вы повысили уровень. Парень вышел из замка с пропуском на 97-й этаж. Битва была тяжелой. Его тело источало пар. Тепло его движения превосходило человеческие лимиты. В купе с потом это создавало вокруг него облако пара. Лицо охотника было наполнено радостью победы. Ашил, спрятавшись, ждала окончания боя. Увидев человека, она выбралась из своего укрытия и подбежала к нему. Джинву стоял на фоне горящего замка. В руке он держал пропуск. 5-й по рангу клан Рикардо. А теперь и 4-й клан Фатой. Демонесса уже давно перестала удивляться. Если бы каждый вторгающийся в башню человек был похож на этого охотника, то нечего было бы и говорить о защите замка. Никто из демонов не смог бы даже убежать. «Все люди такие же сильные, как ты!» — потрясенно спросила она. Джинву порылся в памяти и ответил. «Может быть, есть и еще парочка таких». Он имел в виду Го Кун Хи и Ча Хаен. Эти двое ощущались куда более сильными, чем остальные С-ранговые. Однако, если не считать их, то такие С-ранговые, как Бэк Юн Хо, Чон Си Гу и Лим Тай Гу в глазах Джинву не были такими уж сильными, особенно Чон Сингу. Похоже, его звание сильнейшего солдата было существенным преувеличением. Скорее всего, из-за его положения главы гильдии номер один в стране. Если судить по энергии, то Ча Хаен на несколько голов выше Чон Сингу. Разница между С-ранговыми и правда могла быть достаточно велика. Мощь С-ранговых нельзя измерить точно. Поэтому разрывы между их силой были куда больше, чем между охотниками других рангов. Джинву широко улыбнулся. «Когда я выберусь отсюда, интересно, как изменится соотношение их силы по отношению к моей?» Он вспомнил, как кардинально изменилось отношение к нему мастера гильдии «Белый тигр» Бэк Юн Хо. Возможно, президент ассоциации Го Гун Хи тоже начнет смотреть на него в новом свете. Парень понимал, что он достиг значительного прогресса. От этого сознания его сердце заколотилось сильнее. А до этого нужно сконцентрироваться на демонском замке. Осталось всего 4 этажа, до полной зачистки осталось немного. Окончательная победа уже маячила на горизонте. Человек повернулся к девушке-демону. «Хорошо. Можешь спускаться обратно». Демонесса удивленно подняла голову. Она опешила от одной мысли, что есть еще 2 таких же сильных человека, как Джинву. «Сэр?» — не поняла девушка. «Дальше я разберусь сам». Благодаря Ашилу он довольно быстро находил замки аристократов на предыдущих этажах. Теперь ее помощь больше не требовалась. «Моя характеристика чувств выросла, но...» На этих этажах энергия, которую испускали замки архидемонов, была очень сильной, поэтому охотник легко мог найти их базы с любого расстояния. Так как больше ему не был нужен гид, Джинву решил отпустить балласт. Он попытался ей это объяснить, но услышал: «Я теперь для вас бесполезна». Лицо Ши побледнело. «Удивительная девушка». Парню часто хотелось рассмеяться в ответ на ее реакцию. Охотник подошел ближе. «О нет, Глаза Ашил широко раскрылись, когда парень оказался рядом с ней. «О, он сейчас меня убьет!» Стук ее сердца был сравним с громом. Она увидела, как парень поднимает свою руку, направляясь в ее сторону. В ужасе девушка закрыла глаза, ладонь человека приблизилась к ее лицу. Однако... «А?» Рука мужчины нежно коснулась ее плеча. Ощутив его прикосновение, Шил приоткрыла глаза. Прямо перед ней было лицо Джинву. Словно ожидая момента, когда она на него посмотрит, человек тепло улыбнулся. «Ты хорошо постаралась. Спасибо. Этого должно хватить». Довольный хорошим прощанием, охотник подошел к магическому кругу. «Этажи с 1 по 96 открыты. Куда бы вы хотели отправиться?» Повернувшись, он заметил, как менялось выражение на лице демонессы. Страх, беспокойство, удивление, разочарование. Монстр с интеллектом показал ему весь спектр эмоций. Были ли они и правда обитателями другого мира, как сказала Эшил? Или они просто являлись чем-то, что создала система? Сейчас я не знаю, но... Когда-нибудь он соберет по кусочкам все улики и доказательства. Возможно, тогда получится понять природу системы. Немного помявшись, Эшил окликнула Джинву. «Сэр?» Одновременно человек ответил системе. 97-й этаж. 97-й, 98-й, 99-й. Наконец-то Джинву получил ключ от логова короля демонов. Пропуск, редкость неизвестна. Вид неизвестно. Пропуск для входа на 100-й этаж. Можно ли... Можно применить на межэтажном круге на 99-м этаже. Сколько же трудностей ему пришлось пройти ради этого. Прежде чем пойти на 100-й этаж, где его ожидал король демонов, Джинву взглянул на свой статус. Уровень 93. Не успел он оглянуться, как следующим рубежом стал 100-й уровень. Всем телом он ощущал свои увеличенные характеристики. Сила текла отовсюду. Его чувства были обострены. Его состояние идеально. Хорошо. Охотник вызвал магазин. С помощью зелья он полностью восстановил свое здоровье и ману. Кроме того, он купил несколько рэппингс, прямо как в квесте на прокачку класса. Он покрепче привязал свой кинжал. Давно он не чувствовал такого напряжения. Закончив свои приготовления, Джинву медленно двинулся вперед. Нужно потренироваться. Он замахнулся кинжалом. Удар. Неплохо. Он понемногу наращивал скорость. Как он и предполагал, тело двигалось идеально, следуя за его мыслями. Быстрее! Быстрее! Создав вокруг себя след, размытая форма охотника остановилась. Пар снова поднялся от его плеч. Его разминка была окончена. Парень сделал глубокий вдох, затем быстро зашел в магический круг, находящийся между этажами. Как и в прошлые разы, система спросила его, куда он хочет направиться. Охотник спокойно ответил. 100-й этаж. Не успел он моргнуть, как обстановка вокруг него изменилась. Джинву оглянулся по сторонам. Никакого огня. Это было неожиданно. Ужасающего пламени, которое охватывало нижние города, здесь не было. Остались лишь чернеющие следы мира. Охотник поднял голову и посмотрел вверх. Казалось, что идет снег. Снег? Нет, не снег. Заметив его необычный цвет, парень вытянул вперед руку. То, что упало на его руку, не таяло. Взглянув поближе, он осознал, что это пепел. Он падал с небес, словно снег. Внезапно зазвучал знакомый электрический сигнал. Человек насторожился и посмотрел на небо. Сверху. Вскоре оповещение системы сообщило ему о присутствии врага. Король демонов Баран заметил врага. Черная точка летела к нему с воздуха. Она приближалась все ближе и ближе. Наконец, точка приземлилась чуть поодаль от Джинву. Это было животное, похожее на крылатую ящерицу. Ящерица широко распахнула свои огромные крылья и завизжала. На голове ящерицы сидел демон. Голубой свет окружал его лицо. Его элегантная броня была достойна королей. Монстр оседлал гигантскую ящерицу. Надпись над головой демона была хорошо видна. Эта штука издавала мощную ауру. На лбу охотника проступил пот. Его чувства максимально обострились. Он всей кожей чувствовал опасность. Этот монстр был достоин звания босса всего подземелья. Джинву подметил кое-что еще. Удивился он. Даже у ящерицы, на которой ездил король демонов, было имя. Верно. Трудно сказать, демон ли она, только взглянув на ее облик и имя. Минуточку, если это не демон, могу ли я... Неважно, сколько он их победил, но до сих пор никто из демонов не подходил для теневого излечения. Он уже давно отбросил затею найти в этом месте полезную тень. Но монстр, способный летать? Я хочу ее. Если излечение возможно, конечно. После ледяного эльфа Барука он так и не смог найти себе достойную тень. Охотник сглотнул в предвкушении. В этот момент Барон поднял руку в небо. Король демонов Барон использовал навык «Армия Ада». «Армия Ада»? Предупреждающие сигналы звучали один за другим. Демонические солдаты были призваны. Демонические солдаты были призваны. Демонические солдаты были призваны. Под звук повторяющихся сообщений короля демонов окружила целая армия. На первый взгляд их было около 1000. «Так что, мы уже начинаем?» — понял охотник. Он тоже выпустил свои магические способности. В это время барон указал на охотника своей рукой, до этого направленной в небо. И демоническая армия набросилась на человека. Земля дрожала и трескалась под их ногами. Увидев, как армия короля демонов приближается к нему, Джинву ухмыльнулся. «Солдат мне сейчас явно хватает». Это было очевидно. Охотник разинул свой рот. «Тени». Мгновенно под его ногами начали собираться тени. «Собственность монарха», — призвал Джинву. Как только его тень достигла армии короля демонов. «Соберитесь». Солдаты встали все как один. Удивление врага было очень сильным. Такого отпора монстр явно не ожидал. Отовсюду раздались крики и рев. Не теряя времени, Айрон и танк встали в авангард. Два огромных теневых солдата врезались в армию врага. Столкнувшись с монстрообразной силой двух солдат рыцарской ступени, дюжины демонов с криками падали замертво. Следом за авангардом более сотни теневых солдат ринулись вперед, подобно волне. И вел их, неудивительно, Икрит. Элитный рыцарь перепрыгнул через голову Айрона и начал резать демонов двумя мечами. Сила рыцаря заметно увеличилась, оправдывая его новое звание элитного рыцаря. Но он не единственный мой элитный рыцарь. Джинву посмотрел в сторону. Закончив с превращением гиганта, клык вышел вперед. Он словно дожидался своей очереди. Охотник смотрел ему вслед с гордостью. Клык глубоко вдохнул, грудная клетка высшего орка расширилась. Чтобы позволить ему атаковать без проблем, парень отодвинул теневых солдат от орка в сторону. Растая в тени, они восстали в другом месте, выбранном их хозяином. И после этого огромный поток пламени вырвался изо рта орка и превратил огромное число демонов в пар. Но на этом атака не прекратилась. Клык двинул головой, и огонь продолжил поглощать демонов. Все происходило так быстро, что монстры не успевали даже закричать. В это же время другие теневые солдаты яростно бились с армией демонов. Они сражались с превосходящим числом противников. Многие были ранены, но пока их монарх хотел этого, солдаты спокойно регенерировали. Отлично. Джинву сжал кулаки. Его армия, в которой была только сотня с небольшим бойцов, успешно выстояла против демонов. А ведь демонов было больше раз 10. Сейчас его солдаты начали оттеснять армию противника. Однако в этот момент, до этого внимательно наблюдавший за происходящим барон, вошел в битву. Король демонов широко открыл рот. Из него вырвались бесчисленные голубые искры. Ослепляющая голубая вспышка обрушилась на теневых солдат. Раздался гром. Молния. Глаза охотника широко раскрылись. Солдаты, которых задела голубая гроза, были уничтожены в одно мгновение. Те же, кто избежал смерти, были выведены из строя. Это необычная молния. С ужасающей разрушительной силой и эффектом оглушения молнии падали на поле боя. Разумеется, гроза дошла и до Джинву. Однако, в отличие от своих солдат, она не причинила ему никакого вреда. Урон был поглощен мантией ветра. Что же до оглушения? Обнаружены посторонние эффекты. Иммунитет активирован. Джинву ринулся на барона. Эффект магии короля демонов нужно было немедленно прекратить, иначе ход боя может измениться. Барон тоже заметил охотника. Грозный демон оглушительно прорычал, полностью открыв свою пасть. Вокруг Джинву появилось еще больше синих молний. Разразилось множество вспышек. Когда человек отразил его атаку, барон поморщился. Охотник почувствовал его тревогу. Используя спринт максимального уровня, он в мгновение ока закрыл пробелы в защите. Затем вскочил с земли. Барон также обнажил свой меч. Танта Барука и пылающий синим пламенем меч короля демонов схлестнулись. Раздался громкий взрыв, это барон упал со своей виверны. Джинву тоже отбросило назад от столь мощного удара. Прокатившись по земле, два короля одновременно встали на ноги. Их взгляды пересеклись лишь на мгновение. Барон снова взревел. Синие молнии устремились к парню. Джинву надеялся на прочность робы, но сейчас почувствовал, что что-то не так. Становится жарче. Оглянувшись назад, он увидел, как кончик робы горел. Он быстро сорвал ее с себя и отбросил в сторону. «Значит, вот он, предел защиты», — понял он. В конце концов, это был простой артефакт, сделанный руками человека. То, что он смог столько раз продержаться, уже было чудом. Теперь парень мог надеяться только на свои навыки. Он сглотнул. Почувствовав, что сейчас у него появится шанс, король демонов усилил уровень своих атак. Джинву до предела напряг свое восприятие. «Я справлюсь», — сказал он себе. «Нет, он должен был это сделать». Мир вокруг него замедлился, и Джинву легко уклонился от синей полосы, что была направлена прямиком на него. Почему все сложилось именно так? Нужно быстро оценить ситуацию. Вспышка. Медленно закрывая брешь перед бароном, Джинву начал вспоминать. Перед его глазами всплывало то, что произошло в замке демонов. Охотник увернулся от еще одной молнии. Его сердце учащенно билось. Джинву увернулся от следующей молнии короля демонов. Она прошла всего в паре миллиметров от него. Охотник встал перед бароном. Джинву понял, почему воспоминания о произошедшем в замке демона пронеслись у него в голове. Это все было из-за благодарности. «Спасибо». Он понял, что это волшебное слово. «Спасибо за то, что дал мне силы сражаться с этим сильным монстром. На каждом этаже, через который он проходил, была цель — укрепить его. И, возможно, все это было лишь ради этого момента. Благодаря этому то, что ему было не под силу в прошлом, стало возможным. Как он может не быть благодарным?» Меч барона обрушился на человека по диагонали. Охотник заблокировал этот удар Танта Барука, что держал в левой руке. Затем резанул короля демонов убийцы рыцарей, что находился в правой. Клинки, козырем которых была бронебойность, глубоко вонзились в плечо барона. Казалось, будто из короля демонов исходит немой крик. Охотник вытащил убийцу рыцарей из барона. Глаза монстра горели яростью. Он тяжело дышал. Барон принялся атаковать. Клинки человека и меч короля демонов сталкивались друг с другом раз за разом. На обоих соперниках появились раны. Каждый раз, когда железо ударялось о железо, в земле под ними появлялись трещины. Джинву нахмурился. Даже с такой раной в плече. Как и следовало ожидать от короля демонов, Барон был силен. Джинву начал чувствовать боль в своих запястьях. Парень понял, что при таком раскладе он проиграет. Мне нужно нарушить баланс. Сейчас это было жизненно важно. У обоих бойцов было две руки. Впрочем, у Джинву была еще одна рука в запасе. «Рука правителя», — призвал он. Внезапно на короля демонов надавила мощная сила. Барон от шока упал на колено. Но не успел он опомниться, как охотник ударил кулаком ему лицо. Барону ничего не оставалось, кроме как пролететь на несколько десятков метров. Впрочем, подняться он уже не смог. Джинву напрыгнул на него. Монстр не успел призвать свою молнию. Человек засунул свою левую руку в рот короля демонов, остановив его заклинание. В глазах барона был ужас. Вместо того, чтобы использовать кинжал, привязанный к руке, парень яростно бил монстра кулаком. Характеристика его силы, что превосходила 200, сейчас она показывала себя во всей красе. Здоровье монстра класса босс быстро убывало, и наконец-то... Джинву поднял правую руку и влил в нее всю свою силу. Мгновенно его плечи и рука со сдувшимися мышцами стали невероятно тяжелыми. Даже атмосфера вокруг сгустилась. Магическая сила собралась в руке охотника и заполонила пространство вокруг. Повисла тишина. В этот момент Джинву через силу проговорил своему врагу. «Спасибо». Ответа не последовало. Король демонов просто смотрел на человека глазами полной ненависти. «Я знаю, что ты никогда не поймешь смысла этих слов». Но он должен был выразить признательность, что окутало все его сердце. И в моменте столь искреннего обращения кулак охотника ударил короля демонов в последний раз. Раздался звонок. «Вы победили короля демонов Барона. Вы получили душу Барона. Вы завершили обычный квест собрать души демонов, часть вторая. Вы повысили уровень. Вы повысили уровень. Вы повысили уровень. Вы повысили уровень».